Глава 18. День уже наполняет усадебный дом сонным золотистым сиянием, а Уэс все еще спит. Маргарет не винит его, помня, что вчера они вернулись домой к полуночи, да еще всю предыдущую неделю он почти не спал. И кроме того, после вчерашнего выступления он заслужил право проваляться в постели хоть целый день. Ей до сих пор не верится, что он справился. С трудом пробравшись через толпу, обступившую место демонстрации, она увидела как раз тот момент, когда алхимический свет озарил его лицо, ослепительный, как у падающей звезды. Впервые за много лет ее поразила мысль, что алхимия способна быть удивительно прекрасной. Пожалуй, она может не только причинять боль. И теперь, если сама она удачно отстреляется в своем состязании на этой неделе, они попадут в первый отряд. Получат самый реальный шанс на победу. У себя в комнате Маргарет застает бедокура, который свернулся калачиком на ее постели и дремлет в лужице млечного света. Она уже собирается согнать его, но понимает, что не сможет. Благодаря Уэсу сегодня в ней преобладают нежность и надежда, и от этого ей странно. Хочется побыть с ним, а это уже никуда не годится. Плохо уже то, что она совершила непоправимое, позволила себе признать, пусть даже всего один раз, что их тянет друг к другу. Ее досужие фантазии о том, какое применение они могли бы найти этому пустому дому с его потайными нишами и согретыми солнцем уголками, еще куда ни шло. Как и знание о том, каким беззащитным он выглядит, стоя над ней на коленях. Что опасно, так это трепет у нее в животе, который возникает, стоит ей вспомнить, как он обнимал ее прошлой ночью. Так, словно ничего более естественного, невозможно и представить. Его улыбка была при этом такой широкой и бесхитростной, полной радости. Его свобода и легкость в проявлении чувств слишком напоминают ей о том, что она уже потеряла и может потерять вновь. Маргарет отпирает окно и подставляет лицо прохладным ласкам ветра. Отправляться на тренировку в стрельбе уже слишком поздно, сумерки могут застигнуть ее в лесу. Но найти применение беспокойной энергии не помешает. Обидно будет, если Уэс ее обскачет. Она приносит ящик с инструментом из кладовой, снимает ружье с настенной подставки и устраивается на полу. Разборка и чистка оружия для нее что-то вроде религиозного обряда и задача, которую она способна выполнить с завязанными глазами. К тому времени, как она заканчивает смазывать металл и наводить лоск на ложу, голова у нее слегка кружится от запахов керосина и свинца. Дерево поблескивает в солнечном свете, золотистое и теплое, как мед. «Бедокур!» Он тут же вскидывает голову. Одно ухо завернулось. «Бедокур!» — тянет она, на этот раз игриво. Он смотрит на нее со своего места на постели, мягко постукивая по ней хвостом. Знает, что спать здесь ему не полагается, но вместе с тем понимает, что сегодня она раздобрилась. Хороший хозяин сразу приструнил бы его, а она не против время от времени дать псу проявить самостоятельность. Маргарет вешает ружье на плечо. «Пройтись хочешь?» Он навостряет уши. «Ну же, идем!» Он спрыгивает с кровати и несется вниз по лестнице. Не удержавшись от смеха, Маргарет следует за ним. Снаружи тени удлиняются, солнце садится. Вдалеке сосны и ели перетекают через горные хребты и ползут к океану, как вязкий сироп. Маргарет направляется к загону за домом и зовет отблеска, своего серого мерина. Он сразу же прибегает, но, заметив у нее в руках не угощение, а недоуздок, делает оскорбленный вид. Она привязывает его к столбику ограды, смахивает пыль с его спины и седлает его. Бедра у нее ноют после ежедневной многочасовой езды, но она заставляет себя сесть в седло и пускает мерина рысью. Приближаясь к границе леса, Маргарет решается оглянуться через плечо. Пора бы уже начать брать с собой Уэса, чтобы привить ему вкус к охоте, но сегодня ей надо сосредоточиться. И потом, он же распугает всю добычу на 5 миль вокруг, как только откроет рот. «Бедокур», — командует она, — «след». Он замирает, подняв нос, а затем пущенный из ружья пулей срывается с места и скрывается в подлеске. Тишина, которая воцаряется в лесу в его отсутствие, пугает тем, что ее не нарушает ничто. Не слышно ни звука, кроме размеренного топота копыт отблеска. Он беспокойно фыркает, она треплет его по шее. Они достигают той части леса, которую она не узнает. Папоротники по обе стороны тропы разрослись слишком густо и зелено. Буйные скопления одних цветов душат другие. Над головой молодая поросль рвется из деревьев и источает сок, слишком нежная, чтобы пережить предстоящие заморозки. Все вокруг выглядит слишком живым, изнемогает от голода и в воздухе пахнет гнилью. Маргарет знает, что это работа Хала. Сгнивают целые сады, и целые участки леса падают жертвой собственного неумолимого роста. Это напоминает ей рисунок в материнской тетради, которую она давным-давно спрятала под замок. Змея, пожирающего собственный хвост. Маргарет судорожно сжимает в руке ключ, висящий у нее на шее. Халлананы и Харрингтоны уже пострадали от порчи, наведенной тем самым Хала. Сколько еще местных жителей поплатится, прежде чем взойдет холодная луна? Сколько страданий стоит выдержать ради обещания славы? В шорохе листьев слышится ее имя. Она неподвижно застывает в седле. Ей не по душе перемены в этих лесах. Ее лесах. Когда-то ничто в них не тревожило ее. Ни карканье вороны, ни щебет соек, ни блеск немигающих заячьих глаз в темноте. Но сейчас она замечает на фоне деревьев белое пятно. Пар ее дыхания клубится на холоде. Лает бедокур. Он что-то нашел. Маргарет пускает отблеска легким галопом. Холодный ветер хлещет ее по лицу, камни стучат, скатываясь со склона, пока они мчатся на зов бедокура. Маргарет наклоняется вперед, у нее жжет напряженные ноги, отблеск перемахивает через поваленную секвою, лежащую поперек тропы, и вырывается на ровную поляну. Бедокур стоит на задних лапах, передними упираясь в могучий ствол секвои и неистово размахивая хвостом. Оглянувшись, он снова лает. Слюна толстыми нитями свисает с его брыл. Он так доволен собой, воображала. «Хватит, я тебя слышу!» Она спешивается. В 10 футах над головой находится ее цель. Обычная лиса-огневка, распластавшаяся по обросшей лишайником ветке. Маргарет снимает с плеча ружье и смотрит в прицел. Отделанное деревом тело ружья, гладкое и прохладное, прижимается к ее щеке. От него все еще пахнет маслом и составом для полировки. Алхимию она презирает, однако в душе у нее всегда находит отклик один из ее фундаментальных принципов. Все сущее, от людей до лис, состоит из одних и тех же первоначальных элементов. Все едино, и единое во всем. В самой своей основе все они одинаковы, все пытаются выжить. Ее мать назвала бы этическое приложение такого рода ошибочным или сентиментальным, однако Маргарет – истинная дочь своей матери, и сентиментальность ей чужда. Истина проста и стоит вне этических норм. Она будет жить, потому что эта лиса умрет. В перекрестии ее прицела лиса прижимает уши и бьет хвостом. Облегчением было увидеть самую обычную лису, полную готовности сражаться не на жизнь, а на смерть, а не жутковатой отрешенности. Сквозь стук собственного сердца, отдающийся в ушах, Маргарет слышит только шорох ветра в листьях. Как будто приглушенный ропот предвкушения, пробегающий по толпе. Маргарет делает вдох и задерживает его глубоко внутри. Вот так. Она жмет спусковой крючок. От гулкого выстрела птицы взвиваются над верхушками деревьев. Маленькое рыжее тельце с глухим стуком ударяется об землю. Лес вздыхает вместе с ней, смахивая волосы ей на глаза. Маргарет приближается к скорченному трупику среди листьев. Они ржаво-коричневые, как запекшаяся кровь. Лиса лежит, свернувшись кольцом, передние ноги к задним, хвост к открытой пасти. Сходство с уроборосом поражает ее. Это наверняка какое-то послание или предостережение, или... Нет, Хала не что иное, как животное. Он не следит за ней и уж тем более не пытается что-то втолковать. Просто у нее развелась паранойя из-за волнений, связанных с охотой, и собственных запутанных чувств к Уэсу. Маргарет поднимает лису за пушистый хвост, и она повисает у нее в руке тяжело, как кошелек полный монет. Золотистые глаза свирепы и после смерти. Они горят по-прежнему. По мере того, как лес забывает о выстреле, в него струйками возвращается жизнь. Каркает ворона, шебуршит заяц в подлеске. Даже бедокур решается сдвинуться с места. Подбегает к ней и прислоняется всем телом, чуть не сбив с ног. Когда она похлопывает его по боку, звук получается приятно гулким, как от спелой тыквы горлянки. «Молодец!» – Все у нас получается. Осталось еще 2 недели, чтобы вышколить уже почти состарившихся гончую и коня и сделать их лучшими в стране. Случались вещи и похлеще. Но от шума среди деревьев ей по-прежнему не по себе. Чем дольше она стоит здесь, тем больше крепнет ее убежденность, что ветер и впрямь говорит, что он делится с ней некой мудростью или предостережением, которых она не в силах понять. К тому времени, как они прибывают в Уигден, сегодняшняя шумиха уже в самом разгаре. Солнце рассыпает по всему морю светящиеся монетки и кутает каждое дерево в алую шаль. Деревья у самого берега за годы так исхлестал ветер, что они улеглись брюхом на землю, как подобострастные псы. Изгиб этого побережья знаком Маргарет так же хорошо, как бороздки между собственными пальцами. Но кроме береговой линии, сегодня в Уигдоне нет ничего привычного и знакомого. Это так же удивительно, как тот раз, когда она увидела мать, вышедшую из кабинета впервые после смерти Дэвида. Те же кости, та же кожа, натянутая на них, но в глазах появилось что-то новое, мрачное. Толпы прокатываются по улицам, как вода, выплеснутая из таза. Они бурлят в переулках и образуют водовороты на булыжных мостовых, исполосованных светом факелов, горящих чуть ли не на каждом углу. Дети шмыгают под ногами, щеки у них черные от нарисованных усов, на ремешках сзади болтаются лисьи хвосты. Взрослые, подводя глаза, удлинили их, сделали раскосами и вырядились в лисьи палантины и шубы. Над головами мигают гирлянды лампочек, трепещут на ветру полоски разноцветной ткани, привязанные к телефонным проводам. Ветер чиркает ей по горлу точно бритвой, острый, холодный и соленый. Ей надо очутиться по другую сторону этой толпы, на выложенной камнем дорожке, ведущей к берегу, где она будет стрелять, чтобы обеспечить им место в первом отряде. Уэс кладет ей ладонь на спину чуть ниже талии. Жест невинный, только чтобы привлечь ее внимание, но от каждого его прикосновения ее словно пронзает током. Хорошо еще он, кажется, этого не замечает, а может, просто делает вид. Так или иначе, она благодарна за то, как он будто невзначай держится рядом, надежный и безопасный среди хаоса. «Ты как, ничего?» – спрашивает он. «У меня все прекрасно». Она закладывает за ухо выбившуюся прядь волос. Теплый оранжевый свет костров и уличных фонарей льется ему на плечи. «Ты иди вперед один. Расслабься сегодня вечером как следует». «Уже устала от меня, Маргарет? Без тебя я потрачу этот вечер зря. Буду лишь чахнуть по тебе и по всему, чего не могу купить». Порой он несет такую чушь. «Четвертак дать?» Его лукавое лицо вытягивается от удивления. «Ты серьезно?» «Абсолютно». Маргарет достает из кармана куртки кошелек и роется в нем, пока не находит монету. Потом берет Уэса за запястье, поворачивает его кисть ладонью вверх и кладет на нее четвертак. «Ни в чем себе не отказывай». Свет почти не достигает его глаз, но Маргарет видит, что они все равно сияют в темноте. Вид у него становится задумчивым, почти грустным. Потом он спохватывается и качает головой. «Я тебе верну». «И из каких денег?» «В самую точку». Он ничего не добавляет, но томная улыбка и взгляд из-под ресниц и без того красноречивы. Маргарет ненавидит себя за то, как теплеет ее лицо от пристальных взглядов Уэса, даже когда он ведет себя неискренне и выставляет ее дурой. «Наверняка я что-то еще могу». «Нет, просто иди». Он добродушно смеется, опускает руку и сует в карман. А она все еще помнит его прикосновение, и эти воспоминания жгут ей спину. «Ладно, ладно. Ты уверена, что от меня тебе никакой пользы? Могу остаться, хотя бы для того, чтобы расталкивать вокруг тебя толпу». «Уверена». Свою роль он уже отыграл. Сегодня ее очередь переживать, и Маргарет знает, что она способна победить. «Когда начало? Хочу увидеть, как ты стреляешь». «В 7:30. Но не знаю, будет ли там на что смотреть. Система турнирная на выбывание. Каждый тур заканчивается за считанные секунды». «Конечно, на такое стоит посмотреть», — возражает он. «Ты же обещала мне демонстрацию. И потом, как еще я узнаю, что жестоко ошибся, доверив свою судьбу тебе?» Не удержавшись, она чувствует, как улыбка поднимает уголки губ. «Постараюсь не опозорить тебя». «Только попробуй». От очередной его усмешки, одной из редких искренних, у нее теплеет на душе. «Ну, удачи! Потом разыщу тебя!» Едва он ускользает в людском потоке, ей становится более одиноко, чем в лесу, хоть она и окружена со всех сторон людьми и сотнями громких разговоров. Маргарет собирается с духом и плечом пробивает себе дорогу. Пахнет древесным дымом и солью. Рот наполняется слюной от запахов свежевыпеченного хлеба и жареного мяса. Вдоль улиц выстроились прилавки, с которых продают широкополые шляпы, отделанные затейливыми фетровыми цветами, гетры и кожаные сапоги для верховой езды, а также всевозможный товар для алхимиков. Пузатые сияющие алембики ручной работы закручены затейливо, как раковины улиток. Стекло имеет всевозможные оттенки камушков на морском берегу. На площади выставочные собаки и их хендлеры красуются перед строгими судьями. Кое-кто провожает ее мрачным взглядом. Собственное имя сопровождает ее на каждом шагу, произнесенное приглушенно, с шипением, словно шорох ветра во ржи. В груди у нее щемит от страха. Всю жизнь она старалась сделаться маленькой и незаметной, чтобы выжить, а сегодня она окажется в самом центре внимания, и это пострашнее любого демиурга. Когда булыжная мостовая заканчивается возле высокого каменистого берега над океаном, Маргарет, наконец, вздыхает свободнее. Соскользнув так грациозно, как удается по вымощенному камнями откосу, она бредет по желтеющей прибрежной траве, пока не достигает берега. Сегодня море неспокойное, волны пенятся, облако мелких брызг над ними такое густое, что за серебряной завесой едва видна луна. Костры, разожженные через каждые несколько шагов, рассыпают по песку оранжевые отблески. На фоне самого большого из них видны силуэты ее соперников, ежащихся от осенней прохлады. А высоко над ними, на краю скал, начинают собираться зрители, постепенно перетекая вниз, на берег. Приближаясь к остальным стрелкам, Маргарет постепенно начинает различать их лица при свете костра. И почти никого не узнает. Многие гораздо старше ее, разодеты в роскошные охотничьи куртки, оттенков драгоценных камней, ружья у них отделаны золотом. Можно лишь представить, как выглядят их гончие, гладкие и мощные, как пули. Дрожь беспокойства проходит по ее телу. Она чувствует на себе чей-то пристальный взгляд. Обернувшись в сторону бухты, она встречается в темноте со взглядом Джейми. К его безразличию и неприязни она давно привыкла, но не готова к неприкрытой ненависти в его глазах. От страха ее сердце уходит в пятки. Придав лицу некое подобие невозмутимости, Джейми отделяется от остальных и в развалку направляется к ней. Мэттис, как подобострастный пес, следует за ним в нескольких шагах. Чутье советует ей ускользнуть, спрятаться. Но гнев, который она обычно скрывает, бурлит в ней слишком жаркий и неукротимый. Может, подействовало время, проведенное рядом с Уэсом, или просто с нее хватит, но попытки избегать встреч никогда не достигали результата. От этого Джейми не стал меньше презирать ее. А вообще он ее ненавидит. Всегда ненавидел и никогда не перестанет. Если уж сегодня ее увидят все, она будет ослепительна. Оба останавливаются перед ней. Маргарет произносит: «Джейми». «Мэгги». Изо рта Джейми несет виски и жевательным табаком. «А где твои шавки?» Она не отвечает. Они с Мэттисом гогочут, словно своим молчанием она доставила им удовольствие. «Знаешь, я тут услышал кое-что любопытное про Уинтерса. Оказывается, у себя в городе он вроде как прославился. Тебе известно, что он облажался? Везде, куда его только брали в ученики». «Не знала, что ты из тех, кто слушает досужие сплетни». «Это не сплетни», — резко перебивает Мэттис. «Это правда». Джейми обжигает его взглядом, будто он приврал нечто важное. Мэттис послушно умолкает. Качая головой, Джейми продолжает. «Вот и мне показалось странным. Как можно быть настолько неудачливым? А потом я добрался до сути. Он же бонвитянин». «А что в этом такого?» Ее голос звучит тише и не так уверенно, как ей хотелось бы. Откуда он все это знает? «Да то, что он сумист. Они же, по сути дела, животные. Неужели тебе не страшно оставаться в доме вместе с ним, совсем одной?» Маргарет чего только не наслушалась о сумистах. Что они поклоняются идолам, что вырезают нерожденных детей-катаристов из чрева матери и пожирают сырыми, что явились сюда, дабы основать столицу новой империи сумистов на берегах Нового Альбиона и присягнуть на верность иностранному государству Умбрия, где на своем священном престоле восседает папа. Но в семье Уинтерса она видела лишь доброту. «Нет», – отвечает она, – «не страшно». «А, теперь ясно. Надо было мне сразу догадаться. Тебе же нравится, когда зверьё греет тебе постель. Вы друг друга стоите, узурпатор сумист и заговорщица Юадир». Он ехидно ухмыляется. «Тем приятнее будет обставить тебя сегодня. Мы с друзьями позаботимся, чтоб тебе не досталось ни единого проклятого шанса, Мэгги. Я тебя предупредил». Звучит горн, толпа умолкает. А когда перестает играть и горн, слышится только шипение набегающих на берег волн. Маргарет трясет от ярости и стыда, а Джейми круто поворачивается и отходит к компании своих дружков. Мэтис неуклюже плетется за ним, на ходу с беспокойством оглянувшись на нее через плечо. Трус. Маргарет понимает, что целью Джейми было выбить ее из колеи, и ей особенно больно от того, что ему это удалось. Его голос крутится у нее в голове, отдается эхом, повторяясь снова и снова. «Я тебя предупредил». Вокруг нее, куда ни глянь, одни жадные, дикие и злые лица. О чем она только думала? Против них, против Джейми, она бессильна и одинока, как всегда. Матери, чтобы защитить ее, здесь нет, и, возможно, больше никогда не будет. Как знать, может, она обрекла не только себя, но и Уэса. Судорожный стук сердца отдается у нее в ушах, на висках проступает холодный пот. Сквозь сгущающийся туман страха она, кажется, слышит потрескивание в микрофоне и голос ведущего, а потом ответный рев толпы. Но все вокруг кажется ей нереальным и далеким, словно она погружается в осеннее море и знает, что с трудом удерживается на грани очередного эпизода. Это ощущение словно лопается вместе с грохотом выстрелов. Вздрогнув, Маргарет сдавленно ахает. Состязание началось, а она даже не заметила. «Ты здесь», — говорит она себе. «Сосредоточься. Если не ради нее самой, тогда ради Уэса». Дым взвивается над берегом, а когда рассеивается, она видит двух мужчин у самой воды. Один с усмешкой на лице оборачивается к толпе, черты его лица кажутся резкими и искаженными при свете костра. Второй швыряет свое ружье на песок и зло удаляется. Вот и выбыл первый из них. Если демонстрацию искусства алхимиков судят по множеству критериев, то правила этой игры просты. 50 очков за каждую победу, 0 очков и место в конце списка каждому, кто проиграет поединок. Благодаря результату Уэса они попали в первую треть списка алхимиков. Достаточно удачно и по очкам выше порога для тех, кто проходит в первый отряд. Поскольку в охоте участвует около сотни команд, от Маргарет требуется выиграть не менее чем в 5 из 7 раундов. Один неточный выстрел, и они потеряют все. Она приводит себя в равновесие, сосредоточившись на ритме происходящего. Ведущий называет имена парами, а потом отсвет костра на стволах ружей, грохот выстрела, бодрящий запах пороха. Сердце ускоряет бег в предвкушении. Она вытирает о бедра вспотевшие ладони. «Маргарет Уэлти и Кейт Дункан!» Вот и время пришло. От волнения у нее кислит во рту. С легким головокружением она отходит от согревающего костра, приближаясь к дистанции стрельбы. В нескольких метрах перед ней волны разбиваются об островок. Факелы образуют дрожащую дорожку на воде, указывают на хлипкое деревянное сооружение, где на лязгающих цепях болтается мишень. Океан плещется у самых мысков ее ботинок, и одна особенно дерзкая волна, нахлынув, окатывает ее до колен. Холод пронизывает до костей, но она сосредотачивает внимание на свете костра, струящемся по воде, как кровь. Вдалеке искрит и танцует лунный свет, переливчатый, как серебряная чешуя на непроглядном черном фоне волн. Маргарет вскидывает ружье и ловит мишень в прицел. Делает вдох и затаивает дыхание. Еще 2 удара сердца, и мир полностью замирает. В мыслях воцаряется пустота. Желудок утихает. Ее палец охватывает спусковой крючок привычным прикосновением возлюбленного. А потом она стреляет. Дым плывет над океаном, как туман. Медленно рассеивается, открывая дыру, простреленную точно в центре мишени. Толпа взрывается радостными воплями, в ней Маргарет находит знакомое лицо Халланена, на нем широкая торжествующая усмешка. Маргарет отходит, не давая взгляду остановиться на опустошенном лице соперницы. Нечему тут радоваться, совершенно нечему, пока она не услышит свое имя в списке первого отряда. Ускользая в толпу, она отчетливо слышит сквозь шум произнесенное имя Джейми Харрингтона. Проходя мимо, он задевает ее плечом, затем занимает свое место у воды. Маргарет видела, как стреляет Джейми, с тех пор, как она себя помнит. Вечно он суетится перед выстрелом, вращает плечами, гнет шею, будто это хоть что-нибудь изменит. Но сегодня он воздерживается от своих ритуалов. Просто смотрит в прицел и стреляет, без какой-либо суеты или удовольствия, будто ему все равно или нечего терять. Мишень раскачивается на цепях, и сердце Маргарет ёкает при виде аккуратной дыры в центре, точно такой же, какую проделала она. Выстрел в яблочко. С безмятежной улыбкой Джейми оборачивается к толпе. Это коробит Маргарет, но корни ее тревоги уходят глубже. Неужели он усердно тренировался с тех пор, как она в последний раз видела его выстрел? Он сделал поразительные успехи. А может, на этот раз ему просто улыбнулась удача? Скорее всего. Но в следующем туре он опять попадает. И в третьем тоже. По точности выстрелов идет с ней ноздря в ноздрю. Двигается с неестественной грацией, с почти нечеловеческой точностью. Маргарет не может понять, как он это делает. Не в силах разобраться, как он так быстро сравнялся с ней в мастерстве. Свет костра придает стали его ружья жутковатый алый отблеск, невольно напоминающий ей рубеду. Когда ее вызывают в четвертый раз, и она вскидывает ружье, то чувствует себя неустойчиво, словно пристроилась на одном из острых камней, торчащих из воды. «Еще два тура», — напоминает она себе. «Еще два, и она гарантирует им место в первом отряде». Маргарет целится, но жмет спусковой крючок слишком резко. Ружье еле заметно смещается, пуля ударяет в мишень левее центра. Маргарет втягивает воздух сквозь зубы. Небрежность. Типичная ошибка новичка, из-за которой они могут потерять все. Ее желудок бурлит, пока пуля противника не отскакивает со звоном от цепи, на которой висит мишень. Господи, ей надо собраться. Какое ей дело до меткости Джейми? Даже если она разгадает его секрет, что ей это даст? Значение имеет лишь одно. Сейчас она идет наравне с ним, и если не совладает с нервами, то проиграет. Маргарет отходит от дистанции и тяжело опускается на прибрежный камень, чтобы собраться с силами. Она закрывает глаза и пытается заземлиться, надежно привязать себя к земле, отмечая торопливый плеск волн, соль на губах и холод на щеках. Еще один тур. Всего один, и они спасены. Ей это под силу. «На следующий тур мы вызываем Джейми Харрингтона», металлическим голосом объявляет ведущий, «и Маргарет Уэлти». Маргарет разом открывает глаза. Их взгляды сходятся над прибрежным песком. Волосы Джейми сияют кованой медью, на лице улыбка человека, знающего, что он уже победил.